Повисла тишина. Каждый думал о своем, осмысливая новую информацию. А Аня села на песок и, подставив лицо полуденному солнцу, грелась, наслаждаясь тем, что здесь, в отличие от свернутого пространства, солнечные лучи пробивались меж облаков. «За мной!» — приказал знакомый голос, открыв глаза, Аня перехватила задумчивый взгляд магистра Арканта. «Смотрю, обошлось без потерь. Моя драгоценность все еще радует нас своим присутствием. Как же я могла подвести вас?» — усмехнулась Аня, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Вы же так в меня верили?» «И вижу, не напрасно», — протянул темноволосый. «Идемте, вам осталась самая малость — определение стороны дара, после чего вы полностью перейдете под власть Академии». С затаённым удовольствием отметил магистр, но Аня даже не вздрогнула. Только смерила магистра снисходительным взглядом, так и говорившим. «И это все, на что вам хватило фантазии?» Аркант развернулся, не произнося больше ни слова, и, не давая послаблений, быстрым шагом направился обратно к Академии. Антис застонал. Времени на отдых ему не хватило даже для частичного восстановления сил. Шард хмыкнул и просто закинул тщедушное тело себе на плечо. «Не хочу гадости от соседа по комнате. Будешь должен», — пояснил тот свою внезапную помощь и поспешил догнать удаляющегося магистра. Рыжий Говард обменялся с Аней понимающими взглядами, и оба поторопились догнать коллег. На сей раз магистр привел их не в пустую аудиторию, а бросил прямо в коридоре, приказав выждать 5 минут и заходить первому. Что полагалось делать второму, маг не пояснил. Но парни и не нуждались в советах. Дружно съехали по стенке, вытягивая вперед ноги, и приготовились к отдыху. «Дамы, вперед!» — махнул на дверь Говард. Аня кивнула. Ей не требовался отдых. Не было внутри и сомнений на свой счет, только интерес. Что смогут уловить смертные без подсказки? Из-за закрытой двери высунулась невидимая обычному смертному голова одного из духов, что диктовал ей ответы. Ныне он недовольно сопел, сотрясая кулаками в воздухе, и сетовал на ограниченность современной молодежи. Колпак, который он так и не снял, трясся в такт его возгласов. Разгневанному духу внимал второй, более молодой, с кудристой бородой, которую дух заправил за пояс, то ли по старой привычке, то ли из опасения зацепиться за что-то в мире на грани. Заметив Аню, оба застыли, и все эмоции схлынули с их лиц. «Госпожа», — пробормотал один, — «Ваше темнейшество», — простонал второй. «Не извольте гневаться», — продолжил первый. «Это недоразумение», — подхватил второй. Аня закатила глаза, но шагнуть на грани и узнать, отчего так всполошились духи, не успела. Дверь в аудиторию открылась, и девушка, кивнув оставшимся ждать парням, переступила порог. Смену реальности она почувствовала прежде, чем нога воплощения коснулась деревянного пола. Усмехнувшись, девушка, не сбавляя темп, прошла в центр комнаты. Очевидно, неподготовленного соискателя серая пелена, скрывавшая окружающую действительность, должна была напугать. Но Аня улыбалась. Она видела, как за завесой ожесточенно спорит с незнакомым ей блондином магистр Аркант. Как, чуть посмеиваясь, за их спором следит красивая темноволосая женщина. Она и без иллюзий была хороша, но уж с ней... От такой красавицы дух должно было не только захватить, но и оставить в вечном услужении. Четвертый зритель, развернувшегося спектакля, как и леди, сидел в мягком кресле с гнутыми ножками и любовался своими ногтями, делая вид, что произошедшее его не касается. Хотя не почувствовать его настойчивый интерес к содержимому ее головы Аня не могла. Пятый не сводил с Ани лукавого взгляда, будто знал больше остальных. Были здесь еще трое, но их больше занимала собственная беседа и вид из окна, у которого двое мужчин и женщина стояли. «Довольно, коллеги!» — оборвала спор леди, не поднимаясь и не повышая голоса. Однако все от чего-то тут же отвлеклись, и все взгляды скрестились на Ане. «Пора начинать? Соискательница ждет». Аня хмыкнула, и определенно ее реакция не осталась без внимания. «Дитя, ты нас видишь?» Спокойно, словно в этом не было ничего удивительного, уточнила леди. «И слышу», — подтвердила девушка, не став отнекиваться. «Можно обойтись и без представления в свернутом пространстве», — предложила Аня, косясь на одно из свободных кресел, кругом выстроенных по периметру серой завесы. «Хорошо», — перехватил инициативу блондин. Светлому потребовалось пара минут, чтобы деактивировать чары. И, увы, к моменту полного исчезновения барьера все кресла были заняты. Аня одна осталась стоять на ногах, лишённая возможности видеть всех присутствующих. Пожав плечами, девушка села прямо на паркет, чем вызвала улыбку у леди-иллюзиониста. «Прошу прощения за ту картину, что вы могли наблюдать», — извинился блондин. Аня смерила его внимательным взглядом, прищурилась, изучая ауру, и кивнула одобрительно. Сил у собеседника хватало. В его случае на возраст можно было закрыть глаза, признавая того достойным и соперником, и коллегой. «Ничего необычного», — отозвалась девушка и пояснила. «Кардалис с Ани Арли тоже друг друга недолюбливают». «Вам так кажется?» — заинтересовался обладатель лукавого взгляда. Как-то неожиданно его кресло оказалось у нее за спиной, и Аня не могла видеть его лица, но не сомневалась, кому принадлежит реплика. «Жрецы культов друг друга не жалуют», — пояснила девушка. «А вы с ними знакомы?» — продолжил расспросы мужчина. И Аня все же повернулась к нему, оставляя за спиной и блондина, и Арканта. «Доводилось видеть», — улыбнулась во все зубы Аня. «В базарный день, на площади». «И вы были вместе с ними?» — предположил мужчина. Он был уже не молод и, в отличие от коллег, этого не скрывал. Седина, наметившаяся на висках, пронзительный взгляд из-под кустистых бровей, хищный прищур, который мужчина даже не скрывал, и горящий внутри огонь, такой яркий, что мог бы и ослепить. «Как вы могли предположить подобное?» — вздёрнула брови Ани. «Я подавала помидоры, когда их спор зашел слишком далеко, и благодарные зрители решили присоединиться». «Маленькая лгунья!» — укоризной в голосе собеседника было хоть отбавляй. «Жрецы не оставили бы подобный поступок без наказания. А на вас нет ни отголоска кары. Я быстро бегаю и избегаю называть свое полное имя», — пояснила Аня с видом, достойным заговорщиков. «Это мы заметили», — хмыкнул давешний блондин. Ане пришлось вновь мотнуться назад, чтобы видеть нового собеседника. Магистр Аркант, что удивило девушку, не вмешивался в разговор и даже от комментариев воздерживался. «Аня, так просто». Мужчина приманил один из свитков, лежащих у него на столе. Заглянул туда еще раз и посмотрел на девушку. Кого другого взгляд блондина пробрал бы до глубины души. Но Анни легко выдержала чужое внимание. «Что ж, давайте на чистоту, Анни. Вы набрали почти максимальный балл». «Я где-то ошиблась?» Анни нахмурилась, понимая, отчего так нервничали призраки. «В одном вопросе», — подтвердил блондин. «Точнее, вы дали устаревший ответ. 400 лет назад вы сдали бы теорию с блеском. Даже сейчас у вас лучший результат за последние 10 лет. И мы, право слово, удивлены, как вам это удалось. Никто из здесь присутствующих никогда не слышал вашего имени и не учил вас. Но вы показали результат лучше, чем выпускники магической школы при Академии. Готовиться мне помогал дядя». «Кто он?» Подался вперед любитель собственных ногтей. Молодой блондин, чем-то неуловимым похожий на своего разговорчивого коллегу. Красивый, наверняка тративший на поддержание своей красоты бешеные суммы. Поскольку на нем не было и следа иллюзорных чар. Вот только при попытке рассмотреть его поближе, взгляд так и норовил соскользнуть, словно объект ее интереса был против повышенного внимания к себе и не стеснялся пользоваться ментальным даром. «Балериан Годдерли». «Темный», — процедил сквозь зубы красавчик и поднялся. «Я проверю. Это не займет много времени». «Поторопись», — напутствовал коллегу блондин и вновь обратился к Ане. «Ане, вы позволите так к вам обращаться?» — девушка кивнула. «Видите ли, изучая ваши результаты и наблюдая, как вы справляетесь на полосе препятствий, у нас с коллегами возникли определенные сомнения в...» Он замялся. «В честности ваших результатов. Ваши коллеги, более выносливые по своей природе, сошли с дистанции гораздо раньше, а вы даже не запыхались. Ваши теоретические познания, судя по развернутости ответов, шире, чем у третьекурсника. Вы легко прозреваете через оградительные барьеры и знаете о свернутом пространстве. Это слишком много для простого соискателя и заставляет подозревать вас». «Подозревайте», — легко согласилась Аня. Вам хочется, чтобы все думали, что вы поступили сюда нечестно?» «Для меня главное поступить», — призналась девушка. «А что об этом будут думать? Проблемы тех людей, кому нечем заняться. Как ректор, я должен пресекать все порочащие Академию слухи, а они...» — с нажимом произнес блондин. «Я не могу принять обманщицу, какой бы результат она ни показала. Тогда докажите мою вину». От подобной наглости на лице ректора заиграли желваки. Он поджал губы, недовольный ответом. Скулы заострились, а взгляд из дружелюбного стал острым, пронзительным, словно он мерку снимал с неудачливой вруньи. «Что ж, я не хотел доводить до этого, но, видимо, придется». Блондин поднялся на ноги. «Я протестую», — вмешался магистр Аркант. «Против чего?» — усмехнулся ректор. «Девушка сама предложила доказать». «Она не знает, как ты собираешься это делать. Она темная. А ты хочешь использовать светлый артефакт. Его использование в любом случае причинит ей боль». «Тогда самое время признаться», — предложил ректор, прищурившись и ожидая реакции от Ани. Так кивнула Арканту, благодаря за неожиданное вмешательство, хотя и подозревала, что все происходящее было не более чем спектаклем, и призналась. «Да, мне помогли ответить на все задания». «Умница», — благосклонно похвалил ректор, возвращаясь к своему креслу. «И кто же это был?» «Высшие силы», — хмыкнула Ани. «Видимо, им угодно мое обучение здесь. Оттого и вмешались». «Но вынесите свое око Кардалиса», — легко позволила она. «Вы хамите ректору», — заметила присутствующая леди. «Пока только приемная комиссия, обвинившая меня в нечестности», — внесла коррективы Ани. «И теперь уже я настаиваю на проверке оком. Извинения господина ректора, когда эта проверка ничего не даст». «Вы абсолютно в этом уверены, Ани?» — вмешался в разговор давешний эксперт по жрецам. «Конечно». Она даже не стала оборачиваться. «Эртиан, я позволяю использование артефакта, но полагаю, что это ничего не даст». «Око не ошибается в вопросах искренности», — заспорил ректор, подходя к столу и пальцами касаясь запечатанной шкатулки. «Я готов извиниться перед вами, Ани, если действительно ошибаюсь. Но я должен знать правду. В этом году у нас нет права на ошибку. Делайте, что должны», — разрешила девушка и протянула руку. «Давайте ваш артефакт». «Давно хотела поздороваться со Светлейшим, да все повода не находилось». «Вы безумны», — покачал головой Эртиан, кажется, начиная сомневаться в собственной затее. Но око извлек, заставляя всех присутствующих поморщиться от мгновенно повысившейся концентрации божественной силы, и приказал: «Возьмите око в руки и повторите, что вы не жульничали на экзамене». «Во время прохождения вступительных испытаний я пользовалась лишь дарованными мне силами, не прибегая к помощи иных людей и артефактов. Да опалит меня карающий свет, если я соврала», — четко проговорила Ани, сжимая в руках одну из реликвий конкурента, с трудом, правда, удерживаясь от того, чтобы выпить силу артефакта до дна. Прошла минута, потянулась вторая. На третьей Ани заскучала и, чтобы хоть как-то развлечься, поднесла артефакт поближе к лицу. Изучила причудливую рунную вязь сдерживающих чар, ногтем мизинчика подковырнула одну из букв. «Отдайте», — устало приказал ректор, выхватывая у девушки артефакт. «От своего лица и лица Академии я приношу вам свои извинения в беспочвенности наших подозрений. Ваши результаты засчитаны. Осталось лишь последнее испытание, и вы можете считать себя адептом нашей Академии». Ани кивнула, давая понять, что извинения приняты, и приготовилась к испытанию. Увы, ей пришлось подождать, так как вернулся давешний блондин-менталист, любитель своих ноготков и ненавистник темных в одном лице. Жрец подтвердил, что помогал госпоже Ани готовиться к поступлению. Ани улыбнулась. Она прекрасно понимала, что Балериан подтвердит что угодно, лишь бы не навлекать на себя и этих смертных, пусть и не в меру одаренных, божественные кары. «Вы обещали определить, какой направленности у меня дар», — аккуратно напомнила Ани, поднимая руку, чтобы привлечь к себе внимание. «Разумеется», — отозвался ректор из давешней шкатулки, укрытой таким набором барьеров, что смертному лучше бы самостоятельно отправиться к Ане на свидание, чем пытаться ее открыть, показался другой артефакт. И вот тут Аня не удержала удивленного возгласа. Название данного чуда, выполненного в виде цветка с острыми стеклянными лепестками, Аня не знала. Но не почувствовать от него божественную силу всех великих, высших, да и младших, просто не могла. Даже собственная родная энергия здесь имелась, давая понять, что над данным цветочком работали представители всех, без исключения культов, если не прямые потомки и наследники божественных сущностей. Ректор аккуратно переложил цветок на бархатную подушечку и передал ее Ане. «От вас не требуется многого. Достаточно коснуться всех лепестков». Аня хмыкнула, учитывая, какими острыми гранями наградил артефактор свое творение. Это действие определенно закончится кровью. Так и вышло. Едва Аня прикоснулась к первому лепестку, указательный палец окрасился алым. Девушка поморщилась от негодования. Столько повреждений любимому телу из-за прихоти неразумной хозяйки. Капли крови стекали по лепесткам, меняя хрустальный блеск граней. Первой закономерно откликнулась тьма, заставляя один из лепестков сменить цвет на угольно-черный. Аня хотела было уже одернуть руку и передать артефакт обратно ректору Эртиану, но вспыхнула еще одна грань. Девушка поморщилась и во избежание конфуза сунула ошарашенному ректору его игрушку обратно, игнорируя сияющий отчаянным светом второй загоревшийся лепесток. Появление третьего огня заставило ее скривиться, а на четвертом неразборчиво процедить все, что она думает о криворуких артефакторах. «Вы приняты», — только и смог выговорить Эртиан, отказываясь верить своим глазам. Впрочем, не только он пытался взять себя в руки. Дама-иллюзорник подалась вперед. Родственник ректора прикусил язык, а заскучавшая была троица теперь сочувственно смотрела на коллег. Их реакция была объяснима. Таланта к стихийной магии артефакту адептки не выявил. А значит, нянчиться с ней им не придется, в отличие от остальных. «Я могу идти?» — уточнила на всякий случай Аня, поднимаясь. «Да-да, конечно». Ректор все еще не справился с потрясением. «Завтра в полдень начнется заселение поступивших», — напомнил первым взявший себя в руки седой специалист по жрецам. «Хотите получить хорошую комнату? Не опаздывайте». «Учту». Аня благодарно кивнула и, щелкнув пальцами, лишила артефакт своей крови. Увы, даже оставшись без нее, лепестки не погасли. Впрочем, Аня решила, что эта оплошность была неизбежной платой за веселое время, обещанное ей. И, кажется, ее не обманули. Внутри все пело от удовлетворения и гордости за себя. Сказала поступить, сделала. Лучший. Пусть только попробует кто-то покуситься на ее заслуги. А что маги увидели больше, чем следовало, так то и их смертных проблемы. Убедив себя, что все выполнено идеально, Аня помахала на прощание парням в коридоре и Шарту и, перепрыгивая через ступеньку, направилась к воротам. Осталось дождаться результата Доминики, и план максимум на день можно считать выполненным. Ректор Эртиан не мог разделить радостное настроение своей адептки. В кабинете после ухода девушки повисла напряженная тишина, нарушать которую никто не хотел. Аня, никогда не интересовавшаяся историей магии, не могла знать, что похожая ситуация уже происходила в прошлом. И теперь все отчаянно сопротивлялись, не желая признавать, что стали свидетелями и участниками повторения. «Император должен знать», — наконец проговорил ректор, бросая быстрый взгляд на артефакт. Они не стали пускать следующих претендентов. Оттого лепестки до сих пор демонстрировали последний результат. Результат девушки без биографии, родового имени и заручившейся поддержкой одного из самых противных жрецов города. «Аристару сейчас не до этого. Его младший сын при смерти. Император пытается задобрить богов, а не ставить им палки в колеса», — вмешался магистр Октавир. Ректор кивнул, принимая откровение старшего родственника нынешнего императора. «Я поговорю с ним, когда с Арденом что-то решится. Светлейший уже явил свою волю. Нам осталось лишь ждать. Местная власть. Я пригласил лорда Анстеллира. Он обещал скоро прибыть. Но дядя, он не был удивлен, когда я описал внешность этой девушки», — заметил светловолосый любитель собственных ногтей и племянник ректора Малинвер Арельти. «Напротив, мне показалось ему известно, кто это. Не может быть это ее высочество». «Карин придет под другой личиной», — отмахнулся магистр Октавир. «Я лично ее ставил. Вы не сможете ошибиться. Эта девочка другая». «Убийца?» предположила магистресса Элорис, не чуравшаяся иллюзий. «Она привлекла слишком много внимания», — покачал головой ректор. «Непозволительная роскошь как для убийцы, так и для охраны. Здесь явно другое. И нам, коллеги, придется с этим работать». Кириан Анстеллир, не останавливаясь, вошел в ворота Альма-Матер. Каких-то 15 лет прошло с тех пор, как он сам выпустился из стен этой академии. А теперь, по воле императора, ему придется бывать здесь еженедельно, присматривая за решившей покинуть отчий дом принцессой. Как будто ему забот мало, особенно в свете, появившейся в городе темнейшей. И пока он ломал голову над дальнейшими планами высшей сущности, к нему в кабинет самым наглым образом заявился Малинвер, желавший сейчас же получить ответ. Есть ли у Годдерли племянница? И где этого Годдерли стоит искать? Огорчать приятеля Кириан не стал. И легко поделился образом ауры жреца, зная, что Малинверу этого хватит, чтобы найти темного в любой точке города. А вот прочитать его мысли, как он любил это делать, едва ли. И, судя по задумчивости на лице мага, жрец будет не первым, с кем менталиста постигнет неудача. «Я навещу Академию», — пообещал Кириан, сосредоточившемуся на поиске приятелю. Тот неопределенно пожал плечами, то ли благодаря за инициативу, то ли говоря это излишне. Впрочем, темный предпочел выбрать первый вариант. И теперь быстрым шагом пересекал парк, направляясь в невысокий, всего в 3 этажа корпус, где традиционно проходили испытания соискателей. «Здравствуйте». Приятный женский голос вырвал его из раздумий. Кириан остановился, уже понимая, кого увидит. Память не подвела. Голос действительно принадлежал той самой, темно-русой девушке, встречи с которой так настоятельно просил избегать Балериан. Вот только куда ему, Кириану, бежать, если темнейшая сама пожелала с ним говорить? «Добрый день», — как по уставу откликнулся мужчина, склоняясь для поцелуя. Руку девушка протянула без колебаний. «Меня искали?» Аня склонила голову на бок, изучая старого знакомого. «Если вы позволите эти поиски». Девушка звонко рассмеялась, вот только серые глаза вмиг стали холодными. «Балериан подсказал? Или сам догадался?» «Ах, неважно». Она махнула рукой, словно отсекая лишние мысли. «Форму заполнять не буду», — предупредила она. «Я заполню», — кивнул Кириан, не зная, как себя вести. «Буду очень благодарна». Холод в глазах собеседницы начал таять. «Но если вы станете мне мешать, я не посмею. Тогда я вас прощаю. Не бойтесь, ваша преждевременная кончина мне без надобности. Можете жить в свое удовольствие», — великодушно позволила Ани и, довольная собой, направилась к выходу. Кириан уже оставалось лишь молча смотреть, как она исчезает за барьером. К счастью, он не мог позволить себе долгих пауз, а потому уже минуту спустя направился к аудитории, где традиционно заседала приемная комиссия, решая судьбу очередного соискателя. Трое уставших парней, подорвавшиеся и уже готовые было защищать свою очередь, съехали по стенке, едва разглядели его мундир. Это для оторванной от жизни смертных Ани Арли, черный мундир Кириана, ни о чем не говорил. Для тех же, кто вырос или хотя бы год прожил в Империи, это говорило о многом. И прежде всего о том, что с пути носителя такого знака отличия лучше убраться поскорее и ни за что не спорить. Комиссия встретила его с облегченными выдохами. Хотя еще недавно его появление перед грозными очами ректора заканчивались мытьем коридоров или чисткой овощей на кухне. «Ваша светлость», — приветственно кивнул самый старший в этой комнате. Магистр Октавир Эстальтхейм, успевший за свою долгую жизнь побывать и ректором, и жрецом светлейшего, и даже отступником, пока вновь не вернулся в родные стены бывшей императорской резиденции. «Магистр», — Кириан учтиво поклонился бывшему куратору, — «лорды, леди, магистр Малинвир сообщил мне, что вы интересовались фигурой жреца темнейшей». «Полюбуйся», — без напускной вежливости бросила магистресса Элорис и кивнула на артефакт обретения. «Племянница Годдерли, если его словам можно верить». «Не племянница», — тяжело вздохнул Кириан. Он не мог ей отказать. «Подробности?» — потребовал ректор, но страж лишь покачал головой. «Это не тот случай, когда информация облегчит вам жизнь. Напротив, незнание поможет ее продлить». «Прямой потомок?» — глаза Эстальтхейма хищно блеснули. «Это будет интересно». «Девочка моя». Вклинился в разговор молчавший ранее магистр Аркант, и Кириан почувствовал себя отомщенным.